Далеко за полночь его разбудили по велению фараона и припроводили во дворец. Бакура-писец был поистине удивлен в такой поздний час и к самому его величеству. Это что-то небывалое. Или к хорошему это, или к чрезвычайно дурному. Он посматривал на стражников, вооруженных пиками и легкими щитами, и думал о своем. Небольшого роста тщедушный писец выглядел жалким по сравнению со здоровенными воинами дворцовой охраны. Со стороны могло показаться, что ведут арестованного. Вот идут они. Пересекают двор, еще двор, сад, дворик, еще дворик, сад, зал, еще зал, зал с колоннами, открытый дворик, зал, комнаты, коридоры, коридорчики. Перед небольшой дверью заминка, стража не смеет переступить порога. Они молча указывают на дверную ручку. Бакура считает удары сердца. 1, 2, 3. Не сосчитать. Он перед спальней Его Величества, святая святых, лицезреть которую и не мечтал, не чаял даже во сне. Будь что будет, он открывает тяжелую дверь. Царь сидит, подогнув под себя ноги, на мягких подушках, в легкой одежде, грудь нараспашку, держась за левую сторону груди, надменный. С первого взгляда надменный, а на самом деле с выражением тоски на лице и в глазах. Бакура припадает лбом к прохладному полу, на котором изображение сочной травы, зеленого папируса и мелких птиц. «Сядь!» — фараон указывает на длинную низенькую скамью. «Ты удивлен, Бакура?» Теперь Бакура не боится, почему-то вдруг осмелел. Способен даже отвечать и ясно мыслить. «Нет, Твое Величество, вот он, благой Бог, небольшой, тщедушный, можно сказать, двойник Бакура, если говорить о плечах, животе и ногах. Ты не удивлен, что зван так поздно? Нет, потому что Твое Величество кеми живет и действует и днем, и ночью, требует к себе внимания и днем, и ночью». «Это верно», — проговорил фараон. Он направил на писца указательный палец левой руки. Правый продолжал растирать сердце. «Почему ты странно ведешь себя, Бакура? Я? Да, ты. Я часто наблюдаю за тобой. В тронном зале. Ты не такой, как все. Ты, по-моему, всегда думаешь о чем-то своем. Ты вечно отсутствуешь, хотя находишься вблизи. Я размышляю, Твое Величество. Это хорошо. Мысль отличает человека от домашнего скота». Мысль, не знающая сна ни ночью, ни днем. Истинно так, Твое Величество. Я давно обратил на тебя внимание и решил поговорить с тобой. Сколько тебе лет? 40, Твое Величество. Чуть постарше меня. 5 лет, Твое Величество. Разве это много? Да, много. Я уже чувствую старость. Правда? Обрадовался фараон. А я нет. Жизнь, здоровье, сила, воскликнул Бакура в приливе чувств. «Я часто-часто слежу за тобой, Бакура. Не замечал этого, Твое Величество. Ты не такой, как остальные. Имеешь ли ты награды, да, и самую высшую? Когда и за что ты получил ее? Только что, а за что не ведаю. Эта беседа — высочайшая награда для смертного». «Правда ли он говорит? Правда ли это, Бакура? А ну-ка, подыми-ка глаза на Его Величество, прямее гляди, гляди не мигая». «Нет, этот скриб говорит правду. Я был знаком с его отцом, тоже скрибом. Но, насколько помнится, они незнатного происхождения. Один из предков Бакура ходил в азиатские походы с войсками Тутмоса III. Честные, честные люди. И зачем ему лгать? В его черных глазах одна правда». Они не мигают, он не прячет их, не отводит в сторону. «Умеешь ли говорить правду, Бакура?» Писец не спешит с ответом. «Прямой ли ты человек, Бакура?» «Твое Величество, тебе я скажу только правду». «Это очень хорошо, ты даже не можешь представить себе, как это хорошо. Нельзя жить с человеком под одной кровлей и лгать ему, это невыносимо. А кровля у нас одна, небо». «Истинно сказано, Твое Величество, от детей я требую только правды. Что же, Бакура, ты на правильном пути. А вот скажи мне, что ты думаешь о фараоне, когда слушаешь его или записываешь его слова в тронном зале? Я многих песцов вижу насквозь, словно слюдяную пластинку, и не раз спрашивал себя, о чем думает в это мгновение этот скрип, то есть какие мысли одолевают тебя, когда записываю слова твоего величества? Да, мои слова, только правду. Никто никогда не интересовался моим мнением. Даже твой начальник? Да, и он тоже. Хотя бы твоим мнением о папирусе, на котором пишешь. И это его не интересовало. Хотя бы о чернилах. Зачем? Он полагает, что все ему известно и без меня. Хотя бы о каком-нибудь иероглифе. Ни о чем. Фараон подумал, каково жить на свете, если твое мнение никому не нужно. Он поставил себя на место этого скриба, разбуженного среди ночи. Может быть, он спал в это время с женой. А ведь может быть. «Послушай, Бакура, ты спал один или с женою?» «С женой. Она молода?» «Вдвое моложе меня. Ты, наверное, проклинаешь меня?» Писец покраснел, как вавилонский индюк. «Хорошо», — сказал фараон. «Не ты, так твоя жена ворчит. Может быть. Ты мне нравишься, Бакура. Неужели она такая горячая, что не может без тебя и часа?» «Не может, твое величество, особенно ночью. Как? Ты имеешь ее и днем?» Если выпадает свободный час, она же наполовину азиатка, а наполовину негритянка. Где же ты нашел такое сочетание двух огней? Здесь, в столице. У фараона озорно засветились глаза, подобно двум звездам Сотис. Его восхитила прямота скриба. У его величества появилось желание выяснить кое-что более серьезное, нежели любовь к молодой и горячей жене. «Думал ли ты когда-нибудь о Кеми и его владыке?» «Да, твое величество. Что же ты думал?» «Я очень боюсь. Говори, говори», — подбадривал фараон писца. «Оглядываясь назад и вижу вереницу десятилетий, сотен лет. Они теряются где-то далеко-далеко. Мне кажется, что я попадаю в ночь, у которой нет конца. Так велико время, стоящее позади нас. Потом я смотрю вперед. И что же?» — нетерпеливо перебил фараон. Писец пожал плечами. Ему не хотелось огорчать его величество, особенно в эту позднюю пору. Но фараон ждал, напряженно, выставив мощный подбородок. «Впереди, мне кажется, на нашем пути туман». «Что, что?» — воскликнул фараон. «Туман. Какой такой туман?» «Мрак, твое величество». «Мрак. При чем здесь мрак? Не можешь ли ты изъясниться поточнее?» «Могу». «Так зачем же стало дело? Я жду Бакура». «Твое величество, я спрашиваю себя, что будет с Кеми через 100 лет? Слушаю твои слова, записываю их, а сам себе. Что будет с Кеми через 100 лет? Что будет с Хапи, с нашими внуками и правнуками? Разве это входит в твои обязанности, Бакура?» «В том-то и дело, что нет, поэтому храню в сердце свои заветные мысли. Они остаются со мною. Мне с ними и легче, и тяжелей». Писец замолчал. «Любопытная личность. Вот сидит он, записывает чужие слова. А своих немало. Пору бы записать их. Бакура думает, Бакура глядит в будущее, а ведь это прерогатива фараона и его ближайших помощников. Эти тоже обязаны смотреть вперед. Да кто из них что скажет? Молчат, а если раскроют рты, непременно солгут». «А этот нет, а этот, как видно, правдив». «Бакура, говори же, говори», — приказал фараон, — «что ты видишь, кроме тумана?» «Разве этого мало?» «Сказать по правде нет, но разве туман не кончается? Он имеет обыкновение испаряться». «Не знаю», — мрачно проговорил Бакура. «Но почему же туман?» — допытывался фараон. «Я приказываю договаривать мысль, раскрыть ход твоих рассуждений». Писец неожиданно схватился за голову, сорвал с себя парик, точно он был из железа, и сковывал ему голову. «Твое величество!» — чуть не вскричал он, чуть не плача проговорил он. «Рассуди сам, Кеми охвачен со всех сторон, как обручем винная бочка. Есть такие бочки в метане, они деревянные. Представь себе, знающий свое дело Бондарь изготовил такие прочные тесные обручи, что каждая составная часть деревянной бочки кричала бы невообразимо, если бы умела кричать. Отчего же Бакура кричала бы? От того, что тесно, от того, что нельзя вздохнуть посвободнее, так и Кеми. Каждый из его сынов сдавлен со всех сторон. Ему заказан путь. Обруч не дает ни малейшей возможности сойти с места. Как известно, не все воины выдерживают четкий строй, который требуют военачальники. Что же можно сказать о человеке, о каком-нибудь псару-землепашце, о каком-нибудь бакуре-лодочнике? Они едва дышат, Твое Величество. Власть князей жестока. Того не смей, этого не смей, того не говори, этого не молви. Иди вправо, а не влево, теперь влево, а не прямо. Скажи мне, Твое Величество, сколько может этого самого того нельзя, этого нельзя выдержать даже такой долготерпеливый человек, как наш? Царь барабанил пальцами по скамье, на которую опирался рукой. Он желал слушать, а не говорить, слушать, не прерывая своего собеседника. Кивком головы он подбодрил песца. «Твое Величество, чего песку так много в пустыне? Откуда взялся песок? Раньше, в прежние времена, там были одни камни. Большие, средние, маленькие, но камни. Однако солнце палило нещадно, с утра и до вечера. Едва успевали остыть за ночь, чтобы снова нагреться на нестерпимом солнцепеке. И когда выяснилось, что испытанию этому не предвидится конца, камни стали лопаться один за другим. Они не выдерживали зноя, Твое Величество. И на месте одного камня появились тысячи песчинок. Они засыпали все живое, каждую травинку. И отсюда пошла пустыня. Если обруч, о котором я говорил, будет все ту же затягиваться, то что получится? Ты хочешь сказать пустыня? Песец коротко кивнул, и выражение лица его было такое, точно Кеми на его глазах превратился в выжженную солнцем пустыню. Очень ему жаль Кеми, где он родился, вырос и будет погребен с почестями или без них.